со мной такой ласковый, как никогда раньше. Мне хотелось умереть. А когда я подумала, что носила его ребенка, когда это все случилось, я изнывал от стыда. Знаешь, что я сделала? Я пошла сегодня утром к доктору и попросила эрготрат, чтобы у меня был выкидыш. Он так на меня кричал. Он меня знал совсем еще маленькой, и он очень разозлился и сказал, что мне должно быть стыдно. Ох, Боже ты мой! А потом оказалось, что эрготрат мне вовсе и не нужен. У меня после обеда началась менструация. Никакой беременности не было. Просто задержка. Она опять стала плакать. Судя по всему, тот факт, что она не была беременна, каким-то образом усугубил ситуацию. «А Джо, ты скажешь, Джо?» — спросил я. «Не знаю», — ответила она как-то тускло. «Я даже и представить себе не могу, как это я ему вдруг скажу. Боже, мы ведь никогда, никогда ничего друг от друга не скрывали. Эти 5 дней...